только сети определения, да? Что это такое? Что это за такой феномен гений зла? То есть, ну, вот как уже я повторяюсь, конечно, что Пушкин говорил, что гений и злодейство вещи несовместные. Но вот в данном случае есть такая вот, как бы, ну, нехорошая, что ли, штука одна, что, к сожалению, могущество демонических сил, оно достигло своей эпогеи таким образом, что они построили вот эту адскую машину, вот эту космозлой, это машина, это как бы такой энергокомпьютер, в общем, очень такой чрезвычайно сложный, чрезвычайно такой многогранный по своим качествам. И, как вы уже знаете, они сами оказались, так сказать, в зависимости вот от этого конгломерата жуткого. Вот. И получилось так, что под воздействием вот этого конгломерата оказались как раз вот эти вот, значит, их было что-то около 30 как бы человек, существ, которые как бы сами пропитались вот этим космозлом. Они были сами по себе такого демонического склада, эти существа, были как бы темные, но весьма, так сказать, весьма в космическом плане образованные, что ли, очень такие люди. И они, когда вот во многом они, значит, как бы повинны в вот возникновении вот этого космозла, они просто-напросто решили на основе энергетики, вот отрицательной энергетики времени, взять определенную сыворотку, смешали с какими-то определенными конгломератами стихии первой материи, и в них получилось вот жуткое такое образование, которое как бы мыслящее такое образование, которое ничего не признавало. То есть оно не признавало абсолютно ничего, кроме того, чтобы питаться любыми видами энергетики, которые как бы спорить с друг другом. То есть им не важно было, на какой стороне им стоять, на божественной или демонической. Главное, чтобы вот энергетика, как сказать, была таких типов, которые друг другом очень сильно противоречили. И вот на основании вот этой вот драки, вот этой энергии, они вот как раз вырабатывали свои какие-то энергии, при помощи которых они питались. Вот, вот эти вот образования. Вот. Ну, то есть сначала образовался такой как бы шар, он такой был какого-то такого белесого цвета, вот, и потом он стал разрастаться. Но это было страшно давно, это, я не знаю, точно сказать я не могу. Дело в том, что в основе космозла ведь лежит что? Там, значит, ленивое зло, которое давным-давно было, так сказать, это вот накопления большие, связанные с отрицательной энергией времени, что я говорил. Потом стихийная энергия первой материи, это второе. Потом дальше они взяли, значит, монадические энергии еще какие-то удалось как бы захватить, тоже снять с них, так сказать, какие-то знания. То есть получился жуткий совершенно конгломерат, то есть очень большой мощности, который мог как бы подстраиваться и под монадические структуры одновременно, под стихии первой материи подстраиваться мог, и мог подстраиваться под демонические все эти структуры. То есть захват был фактически очень мощный. И начался процесс вот этой вот проникновения, что ли, вот этого активного космозла, началось проникновение. По этой версии, которую, так сказать, мне давали, вот когда вот мне записал, это, так сказать, возникло около миллиона лет тому назад, вот это вот очень вот активное космозло, и оно возникло в результате, так сказать, вот этого неправильного забора энергии. Но дело-то в том, что перед этим еще, задолго до этого момента, вот эта книга не написана, уже вот это космозло, оно было. То есть оно было в такой форме еще не выявленной. То есть проникновение пошло, но проникновение пошло еще вот этого космозла, не выявленного космозла, оно пошло еще в такой как бы скрытой форме. И еще не действовал духовные структуры совсем. То есть это было действие только на такие, на органическое такое начало. Вот. И, ну, то есть это было, так сказать, такое зло, которое нарушало циклы, вот, скажем, циклы, ну, скажем, движения даже планет, энергетические циклы, циклы, скажем, развития галактик, циклы эволюции планет нарушал. Вот это было все. Но это было не так еще страшно. Но когда произошло вот это вот, как бы, эта катастрофа, тогда уже вот эта вот молния, которая прошла, она, значит, как бы уже дала возможность получить какие-то определенные энергии первоматерии, космозлу, которые дали возможность космозлу действовать на духовные центры, вот это самое страшное, то есть порабощать дух. Уже, то есть космозлом были захвачены уже фактически все пространственные духовные структуры, почти что. То есть, ну, вот. А временные нет, слава богу, так вообще, ну, время просто невозможно было захватить. И началось очень такое очень массированное действие, искажение вообще такого духовного развития вообще, так сказать, всех галактик и систем. И вот и эти 29 человек, они как бы, не знаю, сколько они жили, это вообще, может быть, это в годах, это не поддается, в общем-то, аналогии с нашей земной жизнью по количеству. Возможно, они жили тысячи, десятки тысяч лет, может быть, сотни тысяч лет, не знаю, потому что там, так сказать, при тех знаниях, которые они обладали, они могли, так сказать, находиться в постоянном обновлении своей энергетики. Но то есть, вот они как бы оказались облученными, что ли, вот этой энергией. То есть они тогда уже, так сказать, подверглись воздействию, вот, их детища, которое они создали, а тут они еще получили дополнительное облучение и получили знание, как, каким образом расстраивать, разбалансировать духовные структуры и создавать как бы впечатление, скажем, обманывать духовные структуры, обманывать, скажем, ну, даже вот эти вот структуры гения, скажем, от Творца, которые шли, творя красоту, таким образом, что люди, попадающие под это влияние, они действительно думали, что они делают прекрасно, делают хорошо, но на самом деле творили зло. Но зло это было очень изощренное, но не выражалось, так сказать, непосредственно в каком-то плохом действии, оно возвращалось, прежде всего, в извращении духа. Вот, кстати, самый страшный грех, который считается. Вот. И вот это извращение духа приводило к тому, что постепенно появлялись цивилизации, которые их логика становилась не объемной, она становилась совершенно плоскостной, например. Потом для некоторых цивилизаций совершенно не было свойственно, например, как бы иметь интегрированное мышление, скажем, интегрировать, координировать, они только как-то в одну сторону, у них только было мышление, то есть у них как было однолинейный процесс какой-то развития мышления. И были цивилизации, которые были, например, постоянно, так сказать, в суете, которая заключалась в том, что они были обеспокоены как бы жизнеобеспечением каких-то определенных своих аурных кругов в ущерб, скажем, духовным центрам, или наоборот, так сказать, они превозносили свои духовные центры и совершенно, так сказать, наплевательски относились к психическим структурам. То есть какие-то такие искажения жуткие были, которые, в общем-то, на Земле они фактически оплодотворились. Потому что Земля — это уникальная планета еще в том отношении, что тут все есть полностью, все вот эти, так сказать, отражение влияния космозла здесь выражены. Вот. И просто вот многие даже вот эти вот вещи, которые, вот, скажем, не объясняются просто, вот, прям, почему люди воюют, что это такое у них возникает, вот, ну, конфликт. Вот, ну, можно объяснить это всякими моментами, национальными там всякими, потом, потом с, значит, объясни, горячей кровью, там что-то такое, или что-то еще, там, или как-то особенность менталитета, там, психики, понимаете? Дело в том, что это все общем-то, имеет свой корень воздействие определенных цивилизаций. То есть определенная цивилизация выбирает своих агентов, и эти агенты, они как бы сами того не ведая, начинают как-то воздействовать на других людей. Среди этих агентов есть люди, обладающие очень большой мощностью. Вот, скажем, Гитлер это был агентом космозла, причем колоссальной мощности. И поэтому он смог, так сказать, захватить такую массу народа вообще фактически. Это же невероятно, в общем, если так вот смотреться, даже вот есть фильм «Обыкновенный фашизм», да? Как он смог такую массу людей захватить? В общем, причем у них ведь было ощущение любви к нему, искренней любви. Они тянулись к нему там эти показы. Ведь эти люди не притворялись, они действительно, у них было восхищение, любовь, слезы, глаза. То есть это вот воздействие космозла типичное такое вот идет. Вот. Это то есть, вот. Но, опять же, тут есть еще одна тонкость, что, например, есть демоническое зло, которое как бы является очистительным, что ли. То есть, то есть оно дает человеку возможность очиститься. То есть как бы человек, он как бы под действием этого зла, либо он падает, либо он поднимается, так сказать. Вот, если он падает, то все равно, так сказать, он падает до какого-то момента, когда он начинает все-таки где-то понимать, что что-то не то и понимать. А космозло, оно гораздо страшнее. То есть оно человек дезориентирован совершенно. Он не знает, как вот себя вести. И поэтому возникла такая ситуация очень сложная, что вот демонические структуры тоже стали обеспокоены этим воздействием космозла и решили как-то, так сказать, ну не то, что противостоять, а как-то его ограничить, его действие. Вот. И стали как-то на него влиять, чтобы вот. Но космозло уже настолько разрослось, что оно стало как бы захватывать все. И, в общем-то, поэтому уже в этих высших цивилизациях уже стали вырабатывать специальные сыворотки. И, в общем, Земля, она во многом, по-моему, уже уникальна, что здесь был, так сказать, полигона, как бы поле действий для выработки этих сывороток. И вот и в частности появление вот здесь вот цивилизации на Земле во многом связано с тем, что здесь создавали специальные цивилизации, которые нарабатывали сыворотки против космозла. Вот. Почему именно здесь, в этом месте, я не знаю. Но это одно из самых благоприятных мест оказалось в галактике, которое вот можно было сделать. Или на окраине находилось, потому что здесь как бы вибрации, они идущие от ядра, они слабее, а чем ближе к ядру, тем духовность повышается вообще-то. Вот. И здесь, видимо, условия более суровые были для этой выработки. Там, а в ядре там, с одной стороны легче сделать вот этот эксперимент, но там опаснее, там ближе к ядру, все, а тут далеко все-таки до ядра галактики. Поэтому вот именно Земля, она служила полигоном. Но не только на Земле, еще на других занимались этим выработкой специальных сывороток. И, в общем-то, вот то, что вот удалось вот сделать в последнее буквально время, вот, видимо, разбить это все как могло на блоки, вот, уже оно так не действует. Ну хорошо, вот может такой резонный вопрос мне задать. Ну хорошо, космозло это космозло. Ну вот, например, что такое сатана, Люцифер, например, вот это такое. Вот и как это связать, значит, что вот пишется там, что вот, скажем, черный ангел, скажем, это ангел, который, значит, пошел против Бога, вот, и восстал против него, и это фактически руководитель демонических сил. Ну, в общем-то, так это, конечно. Но дело в том, что космозло, в принципе, это такая штука, которая очень трудно ее объяснить с точки зрения таких вот эстетических, что ли, понятий. Она не поддается никаким этим понятиям, потому что это, если переводить на язык такой словесный, это зло, которое, оно не то чтобы оно беспощадное, не то чтобы оно свирепое, не то что оно такое страшное. Это, так сказать, зло, которое, как вам сказать, оно зло, рождающее духовную смерть. Понимаете, вот что это такое. То есть это гораздо страшнее, чем страшное, гораздо страшнее. То есть это демоническое зло, оно ведь не рождает духовную смерть. Ведь демон, он ведь обладает тоже энергетикой, это ведь от Бога, понимаете, ведь еще недаром говорится в Библии, вот там есть, скажем, там говорил Айванхов, что есть ведь такие главы, где можно понять, что демоны служат Богу, в общем, для того, чтобы люди воспитывались, в общем, вот, фактически он в служении. И хоть и он восстал, вот этот вот, как бы, сын против него, но он в то же время ему служит, как бы, одновременно, как бы, вот такой момент. Он ему, как бы, служит вот своеобразным образом. Возможно, что он, так сказать, это не хочет делать, но у него так получается, что он вынужден ему служить, вот, потому что всемогущество Творца, конечно, это, ну, вещь, безусловно, не вызывающая никаких сомнений, абсолютно, вот. И иначе бы тогда вообще бы, ну, у нас бы вообще, ну, это означает конец вообще космоса, конец мира, если такое. Этого не может быть, понимаете, такая вещь, потому что творение, вот, демоническое, оно ведь тоже имеет в своей основе происхождение от Божественного. Вообще все, что бы ни было, все от Бога. Ну хорошо, скажете вы, а космозло, как вот допустило, скажем, говорит, что космозло появилось? Ну каким это образом? Вот. А дело в том, что здесь момент очень такой тоже, ну деликатный, что ли, такой вот. Не знаю, это, конечно, может очень спорно, то, что я говорю, возможно, это для людей, вот, представителей церкви, конечно, это страшная ахинея, но дело в том, что Творец — это порождение первоматерии, понимаете? Вот этот, вот этот постулат, который, конечно, кажется совершенно страшным и амбитуристическим, тем не менее, вот это объясняет именно то, что космозло возникло. То есть, когда вот первоматерия, она послала свои стихийные энергии в совершенно необработанном, что ли, не гармонизированном виде, и когда уже вот этот компьютер, который сделал демонические эти вот силы, уже сотворились, вот эти вот гении зла они создали, да, вот, тогда просто не, ну, невозможно было как-то, видимо, был момент, когда просто, вот наступил был момент, когда Творец просто не смог сделать того, чтобы предотвратить эту вещь. Но с другой стороны, можно объяснить и так, что, может быть, он, так сказать, и пошел на это сознательно, поскольку, так сказать, возможно, гораздо больше бы энергии пришлось затрачивать, чтобы ликвидировать это какими-то другими способами вот этого возникновения космозла, чем именно таким способом, очень жестоким, очень тяжелым, чтобы космозло ушло. И что очень ценно, что если эти сыворотки против космозла, они обладают действием таким, что если человек знает этот опыт борьбы космозлом, тогда уже ему вообще ничего не страшно. Тогда уже, так сказать, уже демонические структуры, как это ни странно, они многие будут гораздо быстрее и гораздо больше в масштабе стремиться к свету, потому что все равно многие демонические структуры, которым подвластны многие цивилизации в нашей галактике, стремятся к свету. Вот. И вот эта вот борьба с космозлом, она это ускоряет. В общем, есть такой положительный момент. Может, из-за этого еще, так сказать, космозлом возникло. То есть возникла возможность существования, так получилось. Ну, можно много, конечно, говорить. И поймите, что это все проверить фактически невозможно, то, что я говорил. Это все дается оттуда, и, конечно, можно это оспаривать, это есть или нет, но тем не менее, вот ваши занятия знаковой медитации, они позволяют вам понять, что действительно вот знаковая медитация, она дает возможность гораздо большей свободы и гораздо больше преимущества между вот такой обычной медитацией, потому что здесь вы как бы дезинфицируете, что ли, пространство медитации своей, понимаете, вот, знаковой энергетикой. Вот. А знаковая энергетика нарабатывалась очень давно. Это очень древний вид энергетики. Он не знает, что существует, он не знает сколько. Вот. И эти наработки, они такие мощные, такие древние, что вы, если подключаетесь к этому эгрегору знаковой энергетики, вообще космическому, то тогда тут вот это зло, оно хоть и перехватило какие-то знания по знаковой энергии, но там очень неустойчивые эти знаки, они все-таки менее устойчивые, более примитивные. То вот эта знаковая война вот с космозлом, она все равно в основном несет победу, потому что вот в этой области, в области знака, вот космозло уже, оно не то, что совсем бессильно, но оно значительно слабее, чем в других вот ипостасях. То есть, потому что знаковое пространство — это то, что как бы над духом еще. То есть дух — это материальность как бы уже по отношению к знаку. То есть знаковая энергетика, она — это еще тоньше. То есть это из чего возникает духовное духовное. То есть дух, он имеет в основе знаковое знание. Но перед этим возникло вот это знаковые эти вот миры. Вот. Ну и поэтому вот при общении вот к этой знаковым знаниям дает возможность именно вот, ну, очиститься, что ли, вот от этого. Ну, то, что написано в книге, что вот, там космозло там исчезнет через 60-70 лет, да, действительно, есть возможность от него избавиться, но в пределах, к сожалению, только, может быть, в этом случае. Ну, может быть, психосфера Земли, может, чуть дальше. Потому что, но, так сказать, процесс вообще его, так сказать, ухода полного, это, конечно, вопрос очень долгого времени. А с Земли это, в принципе, возможно. Но, опять же, это не означает того, что все будет прекрасно, все замечательно. Нет, проблемы останутся, все будет просто. Но просто уже вот этого зла такого типа не будет. То есть уже, как бы, уже будет как бы просто свет, просто тьма. Тьма, как сказать, противоположность свету. То есть будет просто в противоположности. Демоническое зло, конечно, останется. И оно будет до тех пор, пока просто, сказать, человечество Земли не возвысится до уровня астральных цивилизаций. Тоже бесконечно долгий процесс. Вот. Но я так думаю, что все же то, что вот эти сроки реальные, то, что написано, потому что при скорости колоссальные для этой знаковой медитации. Вот. Но пока что вот эта форма медитации, она, конечно, преемников находит очень мало, потому что она отличается страшной сложностью подготовительного периода. Потому что очень трудно просто сначала понять, что это такое. То есть понять надо как, понять надо уже в связи с космозлом, мы говорим. Понять это, во-первых, нужно, что это необходимо, что это оружие, причем очень мощное оружие. Вот это понять очень трудно сначала. А потом понять, что этот вид, так сказать, борьбы, он как бы, как это сказать, он дает проникновение бессознательное, ориентацию бессознательным и действие бессознательным моментальное и очень точное. Понимаете, потому что вот именно точность действия еще нужна. Быстрота и точность. Вот, а не просто такие вот поиски. Потому что простая вот медитация, все же там, ну, там можно, конечно, отклониться туда-сюда, и там медленно все это происходит. Процессы гораздо медленнее. А знаковая медитация, там очень быстрые процессы происходят. В очень больших объемах таких вот, многообъемные, многопространственные, многовременные там такие вот получаются действия. И поэтому, конечно, вот этот вид медитации, он дает преимущество. Вот. Но пока что вот в ближайшие годы это, так сказать, мало будет людей, которые как-то к этому приобщатся. А потом, мне кажется, что это получит развитие, потому что жизнь заставит. Вот я не знаю, может, я ошибаюсь, но мне так кажется, жизнь заставит, потому что сейчас ведь все процессы очень ускоряются. И сейчас эти методы старые уже, они не так действуют, как раньше. И об этом Лазарев тоже говорил, скажем, вот старые дендийские методы, они слишком медленные. Они замечательные методы, но они уже не успевают это вот, как бы не поспевают за этим, за зверской просто скоростью всех этих обменных процессов энергетических. Вот. А вот этот вот момент даем. То есть я совершенно не знаю, потому что надо вообще это устарело полностью. Нет, это не устарело, вот это все. Это, дело в том, что просто это должно как-то синтезироваться, может быть, как-то так, то и другое знание. Но это может быть вопрос будущего, и я надеюсь, что это получится. Ну, вот, наверное, на сегодня мы закончим, наверное, вы устали уже. Вот, и я попробую уже, так сказать, закончить уже звуком Но это авантюра страшная, потому что на это я еще не пытался никогда медитировать. Не знаю, что будет извлекаться из скрипки. Итак, понятие 19-е. Гении зла. вот такая вот какая-то звуковая ересь, в общем. Ну, то есть это... Ну, то есть где-то вот дело в том, что вот я сейчас могу сказать, что вот произведения современных композиторов, подчас очень талантливых, они где-то подключаются к этим вот Григорам, пропитанных, в общем-то, демоническими структурами. Где-то что-то похожее вот и есть, звучит. И вот это моя точка зрения, и поэтому, когда вот я слушаю музыку некоторых композиторов, то есть я отмечаю талантливость, отмечаю даже гениальность, но вот присутствие вот демонического такого начала, оно как-то вот угнетающе действует. Я не знаю, что спорно, но вот, может быть, надо исполнять ее иначе, может быть, исполнитель, может быть, должен нести роль очистителя, что ли, вот этих знаний, которые шли композитору через звук. Может быть, это такая вот есть как бы версия, может быть, так. Но, тем не менее, вот музыка современная, конечно, она во многом более пропитана, скажем, демоническими сферами, чем, скажем, музыка прошлого века. И тем более, скажем, музыка Моцарта, которая вообще является совершенно загадочной музыкой. Это вообще монадическая музыка, то есть это сфера монад уже, то есть излучение, идущее прямо оттуда. Вот. Скажем, прошлый век, если взять, конечно, там... То есть музыка, конечно, она явно, так сказать, была более такой, как бы несла больше так света и такого тепла. А сейчас, так сказать, музыка как стала интеллектуальной больше. И вот эта интеллект, штука такая, в общем-то, хитрая, потому что тут очень здорово к интеллекту подсобачивается постмузыка, очень просто. Потому что интеллект сам по себе, ведь он, я имею в виду интеллект такой, общепринятый интеллект земной, он же это как блин, то есть вот степень развития человека, вот только если он занимается интеллектом, а не душой, зависит только от площади, только два измерения из площади, то есть либо этот блин больше, либо меньше. Вот, то есть там нет объема, но в лучшем случае там будет несколько блинов, вот так, несколько плоскостей, вот такой интеллект, скажем, несколько плоскостей, двух-трех плоскостной интеллект, скажем, но плоскостной. То есть, а вот интеллект, скажем, уже душевного уровня, то есть разум уже, то, конечно, он уже имеет объем. И там уже, конечно, вот, к сожалению, вот это влияние, вот это вот интеллектуальности такое, которое идет такие, над чувство знания, над познанием сердца, над культурой сердца, к сожалению, такое есть явление. Но сейчас, правда, что-то такое, какие-то пошли такие поползновения, стали что-то осознавать. Вот. Но все-таки это в музыке проявляется вот, современно. И поэтому просто вот я вот сам, когда вот работал в оркестре, я на их музыке вот так наигрался уже, и я себя плохо просто чувствовал. Вот сейчас вот, когда вот таких дозах больших дается, я думаю, что это ненормальное что-то, вот не так и не должно быть. Вот. Вот. Видимо, что-то какой-то шел процесс очищения, что ли, может быть, через это, я не знаю. Ну, короче говоря, вот это вот... То, что я сейчас вот говорил о космозле, это, в общем-то, вещь очень такая сложная, и просто сейчас вот может наступать такая эпоха, когда можно что-то сделать с ним, и не только средствами, скажем, знаковой медитации, прежде всего, но и в других сферах, там, в сферах искусства, науки, можно что-то сделать. Ну, я на этом, наверное, закончу, потому что сегодня я, наверное, утомил. Прошло почти 2 часа, или, если выражаясь языком магнитофона, 1,5 кассеты прошло. Вот. Вот. Ну, до следующей встречи. Это будет четверг, через неделю. Понятие 20-е. Добро. Добро – свод принципов космической любви, основанных на монадной энергетике Творца и имеющих практическую реализацию через специальные защитные и боевые энергии, используемые в борьбе с космозлом. Вот такое определение в книге «Любовь и сердце беспредельности». Если говорить о добре, то, безусловно, это то, что является как бы защитой и обороной от действий зла. И, безусловно, добро – это проявление отнюдь не первоматерии, это проявление даже, можно сказать, не совсем божественного направления. направление – это проявление космического долга. Космос посылает нам определенные задачи в различной степени трудности и в различной степени реализации, в различной степени осуществления этих задач. И добро, конечно, имеет связь с Божественным, безусловно, но это не есть то, что непосредственно связано с Божественным, то, что исходит именно от Него. Это именно то, что является продолжением Божественного, но в космической практике. Хотя, конечно, добро основано на принципе космической любви, на своде принципа космической любви. И монадная энергетика Творца, безусловно, здесь имеет первостепенное значение. Но добро – это прежде всего это защита. Причем защита, имеющая очень мощные энергии. Но в данном случае, вот в этом определении, говорится не столько о борьбе добра с демоническим злом, а о борьбе с космозлом. И поэтому, конечно, это понятие добра, оно несколько специфично по своему характеру и имеет, безусловно, свои особенности. Если посмотреть в историю многовековой давности, многотысячелетней даже давности, то добро это как бы всегда являлось антиподом зла, и существование добра и зла понималось как естественное состояние, даже может быть в какой-то степени естественное равновесие между силами тьмы и света. Вообще даже существует учение, в частности индийские учения некоторые, не основаны вообще на том, что вообще зла нет и добра тоже нет. То есть есть просто природа, есть просто закон Всевышнего и закон природы, бытие. И все, что считается злом, это проявление невежества. То, что считается добром, это просто проявление могущества, знаний и проявление света. И тень является такой же необходимой, как и свет. И тьма тоже является, безусловно, нужной, такой же, как и солнце. И солнце имеется в виду не только наше солнце, солнце божественное. Солнце, излучающее божественный свет. Но это все, конечно, так. И понятно, что демоническое зло, оно существует для воспитания людей, для очищения, как я уже раньше говорил. Но добро – это иное несколько понятие здесь, поскольку это добро с кулаками, если можно так выразиться, добро, умеющее не только защитить себя, в принципе космической любви, оно способно и уничтожать космозло. Это то есть армия. Это целая армия определенных боевых энергий, боевых защит и даже контрнападающих определенных действий. И добре всегда, в таком добре всегда люди могут найти защиту, спасение от космозла и ориентацию в борьбе с ним. Поймите, что добро – это не просто проявление целительной силы, оздоровления, духовного оздоровления человечества, духовного оздоровления определенных сфер космических от невежества, от каких-то негативных проявлений. Это, можно сказать, арсенал, очень могущественный арсенал средств, который должен ставить перед собой задачу уничтожения космозла. Не существование с ним, как с демоническим, а уничтожение. Поскольку демоническое зло все же выполняет определенную роль в божественных целях, И несмотря на то, что дьявол считается с точки зрения церкви, это абсолютное зло, а Бог это абсолютное добро, то есть, можно так сказать, абсолютный свет, то с точки зрения именно вот такого добра, с точки зрения существования космозла, демоническое зло, оно является слугой Бога, и оно очень жестко и очень сурово очищает людей от невежества. Если, конечно, думаться в это. А добро как свод принципа космической любви, это, безусловно, то наличие энергетических ипостасей, то наличие энергетических хранилищ сывороточных, в особенности энергий, которые просто служит для того, чтобы уничтожать космическое зло во всех его проявлениях. И тем самым баланс между демоническими силами и силами света, он будет как бы восстановлен, поскольку этот баланс, он естественное состояние, как данность, существовал всегда в тех сферах, в которых мы живем, в тех уровнях сфер, в тех уровнях духовности, энергопространства, энерговремени, в которых мы живем. А космозло это нарушает вот это вот данное Богом равновесие, и поэтому добро, как проводник принципа космической любви, служит для уничтожения вот нарушения этого противоречия. Сейчас я попробую в звуках изобразить понятие 20-е добро. Thank you. теперь поговорим о понятии 21-м «дух». Дух – высший законодательный энергетический центр, расположенный вблизи головной аурной зоны. Основной особенностью духа является одновременное пребывание его во всех мерностях 17-го мироздания и непрерывная связь через его собственный монадный мир с остальными мирозданиями космоса. И таким образом выход в бесконечно разнообразное состояние мерности пространства. Дух – прямой выразитель воли Творца, имеет независимость своего прародителя. Индивидуальное воплощение духа происходит в результате образования полигения области аурного пространства. Жизнь поля гения осуществляется в поле духовной энергетики, тогда как жизнь ауры за счет психической энергии. Между аурой и полем гения существует определенная система барьеров сфер для защиты духовной энергетики от шлаков психической энергии. Эти барьеры сфер защищают дух человека от его же психического зла. Вот такое довольно объемное определение. Это понятие очень сложное. И когда читатель читает первую фразу 21-го понятия, бросается в глаза то, что дух вроде бы такое понятие очень пространное, очень мощное, могущественное, бесконечное в своей изначальности, как-то странно прочитывается. Дух – высший законодательный энергетический центр, расположенный вблизи головной аурной зоны. Дело в том, что здесь имеется в виду дух как сгусток энергии. Дух, который уже сошел со своей ипостаси божественного и вышел в ипостась космического творения. Дух, он вообще существует независимо от существования индивидуальности. Но в то же время дух, если он получил задание или сам выбрал это задание, если можно так выразиться, для индивидуального воплощения, то тогда, безусловно, он становится именно тем, что написано здесь, в этой книге. Поэтому здесь дано как бы узкое определение духа, то есть дух практический, дух, который творит практики действий, применимых в энергетике землян, ну, планетарных, так сказать, условий. Но мы не говорим о духе вообще. Здесь имеется дух как, не то чтобы как инструмент, но дух-практик. Вот. Существует еще дух, как бы, дающий базу для этой практики. Ну, конечно, это не дух-теоретик, это звучит слишком как-то приземленно, но дающий базу. А этот дух, он осуществляет именно практическую работу. И, безусловно, дух, он творит по высшим законам космоса. Дух, безусловно, впитывает в себя все принципы космической любви. Дух, безусловно, способен проникать сквозь любую мерность пространства. Но ввиду того, что дух практик, который включает в себя ипостаси духа индивидуального, духа личностного, и также включает в себя ипостаси духа изначального и духа творческого, он не может быть одномоментно и как бы психическим, что ли, проявлением. Существуют, конечно, психические центры, которые имеют божественное начало. Существуют психические центры Вселенной, существует психическое начало Вселенной. Тоже это есть. Прана, кстати, с этим связана в какой-то степени. Но ввиду того, что дух прямой выразитель воли Творца, он не может быть именно как бы психическим центром, даже высшим законодательным психическим центром, поскольку он непосредственно впитывает в себя субстанционалы, субстанциональную энергию, законодательную энергию божественных миров. И при такой роли он не может быть просто частью ауры. Это не просто часть ауры. Это, грубо говоря, дух, практик, он находится вблизи головной ауры. Это не совсем так, но в то же время, грубо говоря, можно так сказать, поскольку при желании духа, если так можно выразиться, он может использовать свою энергетику именно в этой зоне. Но ввиду того, что дух, он является субстанциональным правителем индивидуальности во земных проявлениях, то его энергия, она не может сразу непосредственно действовать на психические центры. Для этого нужны посредники, для этого нужен диспетчер. А что это такое? Это именно поле гения. Поле гения дает возможность субстанционалы как бы преобразовать в то, что дает возможность уже то, что получится, то есть это что-то производное субстанционалов, какая-то переходная стадия. Можно сказать, что это субстанциональная флюидная энергетика. Это дает возможность уже соприкоснуться с высшими психическими центрами. Но это одна из только ролей, так сказать, поле гения, как диспетчера духа. Но, конечно, здесь очень много возникает различных ситуаций сложных, поскольку при работе субстанционалов возникают напряжения сфер очень большого как бы могущества, очень большой мощности, сходные с мощностью монадных сфер даже в какой-то степени, потому что удельная мощность духа практика, вот это, о которой говорю, она огромна. И поле гения, конечно, во многом компенсирует вот это огромное влияние духа. Если бы не было поля гения, то дух бы, конечно, сжег бы вообще все психические центры, поскольку его энергия безмерна. А поле гения его очень хорошо как бы, ну, как бы смягчает, что ли, его действие, можно так выразиться, как бы оформляет его действие в какие-то психически оформленные структуры. И уже вот тот шар белый высших психических сил, о котором мы говорили в прошлых занятиях, он впитывает в себя вот эту энергетику духа, которая уже как бы идет через диспетчерскую обработку, поле гения. И этот дух практик, он уже как бы творит уже в психических сферах, и мы начинаем уже ощущать состояние, мы начинаем ощущать уже потоки определенных энергий, уже в плане своего эмоционального видения, в плане своего образного видения. И поэтому, значит, уже происходит проникновение в высшие ипостаси творения духа. Мы начинаем постигать божественное, имея в виду только, так сказать, наш психический инструмент, способный что-то осознать. Дело в том, что мы, люди, живущие в плотном теле, не можем непосредственно осознать дух, не можем непосредственно осознать духовность. Мы можем осознать только через психические круги видения, так называемые. Через ауры мы можем осуществить опознание истинной духовности, выявление истинной духовности, назначение истинной духовности, притворение истинной духовности и превращение вот этой истинной духовности во что-то психическое, тоже наделенное вот этой вот истинной духовностью. И в том случае, если человек все это знает, он может создать что-то совершенно удивительное, если он притворяет через свои психические потоки энергии высшую инстанцию божественной ипостаси. Дух, он никогда не может быть зависимым от чего-либо. С прародителем своим у него отношения такие, как у сына с мамой или сына с отцом. То есть там отношения такие духовные отношения, имеется в виду высшие такие отношения, высшие духовные проявления отношений между родителями как бы и детьми. И поэтому здесь как бы Бог-родитель, вернее говоря, Дух-родитель, Дух-родитель вот этого Духа-практика, то есть Дух именно, дает основу для этого Духа-практика, он дает ему свободу, выбора, дает ему свободу действий, но при этом Дух-практик, он знает, что при каких-то не тех действиях может нарушиться что-то такое, что может повлиять плохо в конечном счете на него самого. Поэтому, конечно, вот непосредственное следование принципам любви, принципам природы, законам природы здесь выполняется, безусловно, совершенно точно, но опять же точно с точки зрения именно божественного начала. И Дух практик творит это величайшей радости, зная, что это необходимо, так должно быть по воле Творца. Вот, собственно говоря, что я хотел сказать по духу практику. Ну, насчет защит можно еще сказать, что защиты духа, они особые защиты. Попасть туда в космозло вряд ли можно, поскольку монадные защиты, они для зла неприкосновенны, и их зло не может, космическое зло, как-то нарушить, исказить. Но вот полигиния, оно, к сожалению, достаточно уязвимо для космозла, я имею в виду законодательное космозло, особенно первый блок, нелюбовь, вот он способен даже повредить, заметно даже повредить ядро полигинии, и тогда дух практик уже выходит в психические центры искаженным. И трагедия в том, что психические структуры человеческой личности, они не воспринимают того, что они творят. Более того, даже душевные структуры, даже душа человека, она часто бывает обманута, и даже на ее как бы иррациональном уровне с точки зрения нашего рационального мира происходят ужаснейшие вещи. Она творит зло, думая, что творит прекрасное. Именно с точки зрения даже законов природы, как она чувствует. То есть дух способен даже бессознательное нарушить, он должен, вернее, что я говорю, космозло способно даже нарушить даже бессознательное, космозло способно нарушить иррациональное, даже как бы относящееся к нашей действительности. То есть именно там даже это может нарушить, вот этому оно страшно опасно. И поэтому вот еще раз подчеркиваю, что необходимость борьбы с космозлом – первостепенная задача. Сейчас я попробую изобразить в звуках понятие 21-й дух. Старайтесь спокойно слушать и не отвлекаться. 12 сентября, да?